Глава первая. За неделю до событий пролога. Иван. В душевой комнате, прилегающей к хозяйской спальне, зазывно лилась вода. Сатановский лениво усмехнулся. «Может, еще разок присоединиться к Танечке? Она этого точно хочет, да и сам Иван был бы не прочь повторить приятное занятие с приятной девушкой». А Танечка была приятна во всех отношениях, хотя старше Сатановского на 7 лет. Такими мелочами Иван не заморачивался, наоборот, видел только одни плюсы в том, что партнерша его старше, опытная, без соплей и мозг не парит. Хотя пыталась в самом начале. Собственно, это и есть ее работа, но Сатановский быстро все объяснил, даже уговаривать не пришлось. «Ванечка, ты придешь?» Таня высунулась из проема двери, томно улыбаясь. «Разумеется». Сатановский посмотрел на девушку и прошелся ленивым взглядом по ее влажным темным волосам, красиво спадающим на обнаженное плечо. «Жди, я сейчас». Однако приятной встрече в душе не суждено было состояться. Раздался требовательный звонок в дверь, а потом еще один. И еще. Иван, чертыхнувшись, натянул домашние шорты, с футболкой заморачиваться не стал и, не торопясь, пошел к двери. Гостей он не ждал, да и не приходили они никогда, минуя домофон. Разве только... Иван хохотнул, покосился в сторону ванной, где плескалась Таня, и, не раздумывая, открыл замок. «Я так и понял, что ты. Проходи!» Сатановский пропустил в квартиру невысокого седовласого мужчину лет 50-55. «Какими судьбами? И что не позвонил заранее?» «Ты бы хоть оделся, Вань!» вздохнул нежданный гость и покачал головой. «А мне записываться надо, чтобы повидать своего единственного племянника». «Не только племянника, но еще и единственного родственника и наследника, Валер. Тебе налить чего?» Гость помотал головой, скинул дорожные кожаные туфли и прошел в гостиную, которая от спальни отделялась лишь матовыми стеклянными дверями. «А ты не один? Я что, не вовремя?» Вместо ответа, как по заказу, из ванной выпорхнула Таня в одном махровом полотенце. И тут же заверещала, как будто увидела свой конец. Хотя так оно и было. «Валерий Васильевич, вы...» Таня обхватила себя руками, бросила умоляющий взгляд на Сатановского, тот лишь задорно рассмеялся. Неловкая сцена забавляла Ивана, и он не собирался этого скрывать. «Оденьтесь, пожалуйста, Татьяна Андреевна», — сухим официальным тоном произнес дядя Сатановского, и лишь когда девушка, пунцовая, как вареный рак, бегом скрылась в спальне, со вздохом спросил у племянника. «Значит, вместо того, чтобы заниматься психотерапией и решать свои проблемы, ты затащил моего корпоративного психолога в постель?» «У меня нет проблем, Валер», — завелся с полуоборота Сатановский. «А чем мне еще с бабой заниматься, как не...» «Помолчи!» — гость поднял руку вверх, и Ваня в кои-то веки его послушался. Да и выглядел Валера уставшим. «Вот дурень, а!» Больше ничего говорить не стал, уселся мрачный на диван. Сатановский лениво зевнул, поняв, что легкий душ с Танечкой откладывается. С Валерием Самиевым, старшим братом своей покойной матери, Иван не сказать, чтобы хорошо ладил, хотя и был к нему искренне привязан. Но не завалить девчонку-мозгоправку, которую дядя насильно приставил к племяннику, Сатановский, конечно, не мог. Татьяна появилась полностью одетой через минуты 4, не больше. Даже волосы успела собрать в пучок и нацепить очки на нос. Самиев медленно встал и тяжелым, немигающим взглядом посмотрел на свою подчиненную. «Вы обещали, Татьяна Андреевна, решить проблему, а не создать новую». «Простите, Валерий Васильевич, такое больше никогда не повторится, я все понимаю». «Не повторится, да. В пятницу направьте в HR заявление. 2 недели отрабатывать не нужно». Танечка побелела, потом по ее нежному лицу пошли красные пятна, она опустила глаза и нервно кивнула. Лишь у выхода, перед тем, как закрыть за собой дверь, девушка бросила пронзительный взгляд на Ивана. Ответа не дождалась. «Надо было ее увольнять. Ну, камон, Валер!» Сатановский сердито смотрел на родственника, но тот легко выдержал взгляд. «Она нарушила профессиональную этику. Пусть скажет спасибо, что я ее не уволил, а дал уйти». «Нас слил кто-то. Не случайно же пришел». Валера медленно расстегнул пуговицу на пиджаке и стянул галстук. «И правда, устало выглядит. Я о тебе пришел поговорить, Вань, и о твоих проблемах». «У меня нет никаких проблем, я задолбался это повторять. Тебе диплом мой нужен, ты из-за него так взвился». «У тебя самый высокий IQ на всем твоем курсе, Иван, и ты единственный, кто не смог защитить диплом, еще и со скандалом. Ты не контролируешь свою агрессию». «А нехрен было этой моли гнать на меня, Валер». «Это не моль, а декан МГУ». «Ладно, что делать собираешься? Уже 2 месяца фигнёй страдаешь. А дальше что?» «Ничего». Иван ответил без раздумий. «Мы договаривались, что займешься делом после окончания». «Ну так я типа не кончил пока, диплома же нет, осенью в Грецию на острова, потом на Майорку». «Пойдешь курьером работать». Легкая придурь разом слетела с нахальной морды недовыпускника МГУ. «Куда? На твою фабрику игрушек?» «На твою фабрику игрушек, Ваня», — с готовностью поправил племянника дядя. «Это твой бизнес». «Только наполовину, вторая половина твоя, и ты главный босс. На кой я там нужен?» «Вань, я не шучу и урежу содержание». «Снова здорово», — Сатановский зевнул. Такой разговор у них с Валерой происходил раза по три за год, но Самеев никогда не лишал племянника денег. «Я вроде в наследство скоро вступлю, так что хорош гнать, Валер». «Не вступишь, Вань», — Самеев довольно хлопнул себя по коленке. «Я уже позаботился, и бабла привычного не увидишь, если не будешь делать, как я скажу». Первым желанием Сатановского было послать Валеру теми самыми словами, за которые дядя ставил его в угол еще 10 лет назад. Но все-таки сдержался, скорее из любопытства, чем из страха. Кого-кого, а Валеру он никогда не боялся. В завещании сказано «после завершения учебы». «Так нечего было морду бить декану, Вань. Технически ты неуч, мой дорогой, диплома нет, так что должность курьера в административном отделе тебя заждалась». Сатановский мысленно чертыхнулся. «А если нет, в натуре без бабла оставишь?» «Есть еще один вариант — репетиторство». «Серьезно?» — Сатановский заржал как конь. «Валер, ты с дуба рухнул!» «У меня есть партнер, не может никак наладить отношения с дочкой от первого брака. Девчонке уже 19, а развод родителям простить не может». Самеев говорил серьезно, заставив Ивана стереть наглую ухмылку с небритой физиономией. «У нее мечта — попасть в универсум. Знаешь же эту игру?» «В няньки не нанимался». Иван поморщился, с трудом вспоминая, что послал какую-то малолетку недели три назад и заблокировал настойчивую дуру в соцсети. «Нужно просто помочь девочке сориентироваться в игре. Она прошла уже отбор», — терпеливо объяснял Самеев, не обращая внимания на реакцию племянника. «Помоги ей, и весной вступишь в наследство». «Хоть симпатичная или уродина?» Нехотя спросил Иван. В прошлом сезоне он дошел до самого финала универсума, игра ему понравилась, но возвращаться в нее он не хотел. Что было, то прошло. «Красивая», — сдержанно ответил Валера. «Но губу не раскатывай, заниматься будешь с ней и ее подругой». «О, у нее еще и подружка есть», — развеселился Сатановский. «Валер, да ты мои мысли читаешь». «Уймись, Казанова, ее подруга Марфа Боголюбова, помнишь ее?» Иван громко выругался, да так цветисто, что Самеев поморщился. «Вернулась, значит, в Москву, мартышка. Надо же, не побоялась». Сатановский запустил пальцы в густые черные волосы, задумчиво почесал свой затылок и, повернувшись к родственнику, подарил тому свою самую нежную улыбку. «Согласен», —